Гладко врешь, блоха, без запинки, — расхохотался Борейко. — Убей меня, гром, если вру, — перекрестился солдат. — Ладно, можешь остаться на залитерной, только черт к Харитине не подкатывайся. Совсем тогда выгоню из рота до конца войны, — предупредил поручик. — Покорнейше, благодарю, ваш бродь, — гаркнул солдат и, умильно посмотрев на водку, тяжко вздохнул. Заметив это, поручик налил полстакана и протянул солдату. Тот мгновенно проглотил водку и, прокричав благодарность, выскочил из блиндажа. — Люблю блоху. Пьяница, варнак, под горячую руку отца родного зарезать может, а сердце золотое. Да и не дурак, хотя и малограмотный. Много такого нашего народа без настоящего дела шляется по Руси матушки. Задумчиво проговорил Борейко. — А твоя амазонка как? — Хорошо, что напомнил. Она, верно, ожидает сутками меня на залитерной. Надо возвращаться. — Оля как? — Не видел уж с неделю. Видно, занята в госпитале. — вздохнул поручик. — Не вздумай Варе рассказать о моей ране, а то Ольга Семеновна только зря будет беспокоиться. На залитерной Варе не оказалось. Вместо нее явился с обедом Вася. Звонарев застал его в своем блиндаже, беседующем с Харитиной. — Тетя Варя велела вам передать записку и просила ответ. Подчеркнув две грамматические ошибки, прапорщик на обороте сообщил девушке, что цел, невредим и сидит в полной безопасности на залитерной. — Зайца придется отправить в госпиталь, — проговорила Харитина. — Как бы у него от грязи Антон в огонь не сделался. Вася доведет его до перевязочного пункта, а оттуда его доставят в сводный госпиталь к Варваре Васильевне. Звонарев согласился. Поужинав, он зашел на кухню к зайцу. Солдат лежал в жару и бредил. — Справишься один, Белоногов? — спросил прапорщик, увидев певца с забинтованной физиономией. — Харитина Федосеевна помогут, а вместе, конечно, справимся. Весело отозвался солдат. — Егор Иванович тоже нам подсобят. — добавила Харитина. Следующие два дня штурм крепости продолжался. Звонарев все время проводил на наблюдательном пункте, поддерживая огнем то батарею литеры «Б», то форт номер 2, то Куропаткинский люнет. Японские атаки нигде не увенчались успехом. Варя совсем не показывалась на батарее, будучи сильно занята в госпитале. Вася же неизменно являлся по вечерам с сутками. От Харитины и солдат он узнавал все о прапорщике, затем получал записку для Вари и уезжал, вздыхая, что ему не разрешают остаться на батарее. На третий день утром прапорщика вызвали в штаб. Японские атаки снова возобновились, но уже в направлении форта номер 3. Степанов нервничал и не отходил от телефона, требуя подкрепления из штаба крепости. Горбатовский отдавал целый полк бестолковых распоряжений, которые тут же и отменял. Надеин молился перед иконами в своем блиндаже, призывая Божье благословение на русское воинство. Один Рашевский сохранял полное спокойствие. Он сидел над картой и делал на ней пометки карандашом. Звонарев подошел к нему. — Рад вас видеть опять в добром здравии, Сергей Владимирович, — приветствовал его подполковник. — Вы нам очень нужны. Дело в том, что японцы прочно засели во рву форта номер 2 и около батареи литеры «Б». Мы решили спустить в них шаровые мины. На форт направился лейтенант Лурский, а вам мы хотим поручить батарею литеры «Б». Я думаю, что вы с этим делом справитесь. На всякий случай вместе со снаряженной миной пришлю к вам своего кондуктора, минера Буторина, — добавил Рашевский. Договорившись о деталях, Звонарев поторопился обратно, чтобы заблаговременно произвести все необходимые приготовления. В штабном блиндаже по-прежнему царила растерянность. Горбатовский нервничал и дергал Степанова. Выведенный из себя капитан с отчаянием спрашивал, — Так что же вы, наконец, решили, ваше превосходительство? Двинем ли мы резервные роты моряков к китайской стенке или нет? — Делайте, Федор Васильевич, как хотите, но чтобы положение там было немедленно восстановлено и прочно закреплено, — отмахнулся генерал и поспешил выйти в соседнее помещение. Степанов выбежал из блиндажа и позвал командовавшего моряками офицера. — Эта неразбериха тянется с утра, — с досадой проговорил Рашевский, вышедший провожать прапорщика. — Надеин, при всей своей старости и дряхлости, никогда так не волновался и не падал духом, как Горбатовский. Хорошо хоть Степанов, человек уравновешенный и умный, при всяких обстоятельствах сохраняет присутствие духа и ясность мышления. Около блиндажа Звонарев увидел Надеина. Генерал с иконкой в руках направлялся к матросам. — Здравствуйте, братцы! — приветствовал их Надеин, беря под козырек. Моряки дружно ответили. — Сейчас вы пойдете в атаку на нашего врага и шапоштата, и японца. Я хочу благословить вас, чтобы пречистая Дева-Матерь сохранила вас святым своим покровом. На молитву шапки долой! Матросы, переложив винтовки на сгиб левой руки, сняли фуражки. Генерал громко прочитал несколько молитв и, подняв обеими руками иконку, трижды перекрестил ею моряков. — Теперь с Богом! С ружьем в руке и крестом в сердце! За мной, ребята! Звонарев взволнованно следил за этой сценой. Он видел, как большинство матросов иронически улыбалось, смотря на Надеина, но некоторые истово с чувством осеняли себя крестом. Подошедший Степанов пытался было отговорить Надеина от намерения лично вести матросов в бой. — Генерал Горбатовский просит ваше превосходительство вернуться назад, — доложил он. — Скажите ему, что никто не может запретить умереть во главе своих солдат за матушку Россию, — на ходу бросил генерал, продолжая идти вперед. Степанов пожал плечами и пошел обратно. Звонарев, сам того не замечая, увлеченный примером Надеина, тоже пошел за моряками. Сбоку у дороги торопливо ковылял Капитоныч, опираясь на винтовку вместо палки. Старик, верный своему другу и генералу, решил последовать за ним в бой. Свыше 200 человек, увлеченные порывом старика, лавины ринулись вперед, не обращая внимания на огонь японских батарей. «Расшипаться в цепь!» — скомандовал Надеин, когда до китайской стенки осталось 2-3 сотни шагов. Затем он еще раз перекрестился, выхватил шашку из ножен и закричал во всю силу неожиданно окрепшего голоса: «С нами Бог! Ура!» и бросился бежать по направлению к японцам, открывшим пачечный огонь по атакующим. Несколько мгновений генерал бежал впереди всех, но затем матросы обогнали его и со штыками наперевес обрушились на врага. Надеин споткнулся, упал, выронив шашку, затем с трудом встал и уже с одним револьвером в руке побежал дальше. Рядом падали убитые и раненые, но старик не видел и не замечал ничего, продолжая хриплым голосом кричать «Ура!».